и под сердцем. И снова вечер, влажная от страха рука на руке мужа, и сварливая суета повивальной бабки, и ночь, сердце замирающее от боли, потом рассвет, прохладная подушка, и под рукой маленькое теплое тельце, тоненький крик. И когда пройдут полгода, и год, и два года, и малыш побежит, по свежевымытому полу крикнет «Мама!», и, уткнувшись с клокоченной головенкой в колени матери, засмеется долгим, радостным смехом, разве не вспомнится ей все те трудные ночи, какие пришлось пережить, чтобы дождаться этого счастья? Но боль и тревоги, и страх ожидания, тогда все забудется, останется в памяти только любовь. Потому что без любви человеку в мире жить невозможно. Груня Мезенцева разослась на полу одеяло, разбросав по нему все, какие были подушки, играла с сыном. Они то прятались друг от друга, то начинали бороться, и Груня опрокидывалась на спину, а маленький Саша торжествующе похлопывал ее по надутым щекам ладошками, то садилась рядком и смеялись, не зная от чего и не в силах остановиться. Ваня пришел с работы вовремя. После того, как осенью он попался в облаву, его вскоре же уволили с железной дороги. Под арестом тогда продержали недолго, обвинить в подпольной деятельности не нашлось прямых улик, а подозрения были. Киреев подсказал Мангергу, надо уволить. После долгих поисков работы Ваня нанялся слесарем на вальцовую мельницу к Василеву. У Груни было все давно приготовлено, и пока муж в углу над тазом с горячей водой отмывал руки, она по-прежнему забавлялась с маленьким Сашей. Знала, прибежит к ним сейчас отец, и, забыв про обед, начнет подбрасывать под потолок сына, наслаждаясь его испугом. А потом подхватит ее на руки и закружится по избе, всю силу свою проверяет, говорит, поднимаю, значит, силен. Но в этот раз Ваня тихо подошел к ним и, взяв на руки сына, потянул за плечи Груню к себе. Она вдруг остро почувствовала в этом что-то тревожное. Ваня, Ванюшка, что случилось? Ничего, как это я? Давай, Груня, будем обедать. Ничего? Нет, ничего. Груня собрала на стол, они быстро поели. Настоящего разговора как-то не получилось. Ваня смеялся, видно было, что ему не смешно. «Ваня, голубчик, правду скажи мне». «Что ж, Груня, ладно». Он отодвинул недопитый стакан чаю. Война с Японией началась. У Груни тягостно заныло сердце. «Господи, кому нужна она?» Кто столкнул людей? А ты, Ваня? Он опустил вниз глаза, расстегнул пуговицы на воротнике рубашки. Меня, Груня, наверное, на днях возьмут в солдаты. Я ведь в запас в первой очереди, а на железной дороге теперь не работаю. Подбежал Сашка, взобрался к нему на колени, обняв шею отца, что-то весело болтал. Потом начал теребить, пощипывать его тонкие усики. Ваня не выдержал, рассмеялся, выбежал из-за стола, бросил сына в груду мягких подушек, сам упал с ним рядом, щекоча его подмышками, приговаривал. «Ой, расти, Сашка, скорее! Ой, мужик, расти скорее! За меня тут главным хозяином останешься!» Сашка изнемогал от щекотки. Груня прибирала посуду со стола, поглядывала на барахтающихся в подушках мужиков, и слезы одна за другой катились у нее по щекам. Вот только-только жизнь какая-то стала складываться. Пусть бедно живут и голодные, но раз бывает, а семья, сын, все вместе, и радостно, и хорошо. Ну кому, кому нужна война эта? Убивать друг друга за что? Груня многом. Хотелось поговорить с мужем. Она торопилась прибрать скорее со стола, но семейный разговор не состоялся. Пришел Порфирий. а вслед за ним еще и Лавутин с Петром –